Ой, Владимир Сергеевич, мы оказались в каком-то странном месте. Тут горы, но одна почему-то дымится. Я знаю, что это такое. Это же самый настоящий вулкан. Ну, правильно, Петя. Этот вулкан называется Ключевская сопка. Он находится на востоке нашей страны, на полуострове Камчатка. А какая у него высота? Тебя интересует его теперешняя высота или прошлогодняя? Или, может быть, 3 года назад? Почему вы это спросили? Разве его высота может измениться? Еще как может. Например, в середине 2013 года его высота составляла 4850 метров, а к началу следующего приблизилась к 5000 метров. Вот это скорость! Так, глядишь, он и Эверест перегонит. Возможно, но мне кажется, до этого не дойдет. Все-таки вулкан, гора непостоянная, растет, растет, а потом возьмет, да и разрушится. Что же это все-таки такое, вулкан? Вулкан – это гора, в которой есть большое отверстие, кратер. Глубина его достигает верхних слоев мантии Земли, то есть самых недр. Через него в атмосферу выходит магма. Огненная масса, которая, превращаясь в лаву, растекается по краям вулкана. Застывая, лава затвердевает, увеличивая вулкан в размерах. Вулканы, которые часто извергаются, называются действующими. Есть вулканы потухшие и спящие. Как это спящие? У которых сейчас нет извержения, но может в любую минуту начаться. Интересно было бы на это посмотреть. На что, на извержение? Ну да. Я бы постоял у кратера, посмотрел, как это все происходит, заглянул бы в самые недра Земли. Во время извержения вулкана, друзья мои, на земную поверхность выбрасываются раскаленные обломки и изливается огненная магма. В зависимости от мощности извержения, столб пепла может достигать нескольких сот метров в высоту. К примеру, когда в 2005 году извергался вулкан Ключевская сопка, пепел поднялся на 8 километров. Ого! Ничего себе! Так что находиться рядом с вулканом и тем более с кратером крайне опасно. Температура лавы так высока, что без труда расплавляет камни. А вулкан нельзя потушить водой? Нельзя. Вулканы могут извергаться прямо под водой. Вот посмотрите, я тут тоже собрал кое-что. Зонские острова. Видите, здесь несколько островов. Так вот, местность эта не всегда имела такой вид. В конце 19 века на месте вот этого островка еще существовал большой остров с вулканом Кракатау, который практически разрушился и ушел под воду в 1883 году после мощного извержения. Но в начале 20 века, а точнее в 1927 году, на этом месте произошло новое извержение, и над водой возник новый вулкан Ана-Кракатау, что означает «дитя Кракатау». Со дня своего рождения этот вулкан пережил 5 основных извержений и постоянно растет. Скорость его роста составляет приблизительно 13 сантиметров в неделю. Получается, что быстрее всего растут горы, которые состоят из вулканов. Правильно, Маша. А я тоже кое-что собрал. Так, и что же это? Вот, здесь было много желтого цвета, вот я и решил. Сахара. Видишь, я раньше тебя. Ну-ка, давай посмотрим. Пожалуйста. Надо же, ничего не пропустил. Молодец. Да ладно, для меня это расплюнуть. А что это такое Сахара? Вообще-то не знаю. Может, там сахарного песка много? Да, друзья мои, песка там действительно хватает. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды в глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Извините. За что? Ни за что, просто я хотела вас спросить. Спрашивайте, Только сначала скажите, у вас есть вода? Просто умираю, пить хочется. Вода? А, конечно. Вот, пожалуйста, бутылка минеральной воды. Целая бутылка воды? Вы мне просто жизнь спасли. Хорошо. Что же вы так мало выпили? Воду здесь надо экономить. И знаете почему? Потому что вода здесь на вес золота. А пить здесь надо обязательно. И не меньше литра в час. Иначе может произойти обезвоживание организма. Поэтому перед дальней дорогой лучше хорошенько запастись водой. А разве нельзя купить где-нибудь по дороге? Купить? До ближайшего магазина 1000 километров, а может и больше. Ну, тогда из колодца. Я так постоянно в деревне у бабушки делаю. Когда летом жарко, мы с ребятами только этим и спасаемся. Я бы тоже не прочь попить из колодца. Да только где его тут найти? Вокруг только песок. 10 миллионов квадратных километров песка. Ни озера, ни речки. Одни барханы. Барханы? Вот эти горы песка. Они так называются. А... Да, вы же хотели меня о чем-то спросить. Да, хотела. Скажите, пожалуйста. Давайте сначала подойдем к той пальме. Надо пользоваться случаем, когда встречаешь тень. Знаете почему? Потому что тень здесь на вес золота. Вокруг ни деревьев, ни кустов. А что вы хотите? Здесь выпадает только 75 миллиметров осадков в год. И дневная жара иногда достигает 50 с лишним градусов. Какое растение это выдержит? А как же это пальма? Ну и что, что пальма? Вон их, раз, два и обчелся. 3 листика на 100 километров, вот и вся тень. А солнце здесь очень злое. Поэтому, чтобы не дать голове перегреться, надо всегда носить головной убор, шляпу или кепку. А еще лучше – повязку из светлой легкой ткани, чтобы она закрывала всю голову, лицо и шею от палящих лучей. Как у вас? Ну да, как у меня. Надо же, всего 8 часов утра, а уже так жарко. Вы не находите? Еще как находим. Сколько, интересно, сейчас градусов? Думаю, градусов 30. 30? И это осенью? А что вы удивляетесь? Здесь это обычное дело. Я, например, вообще стараюсь не ходить днем по песку. Почему? Из-за его температуры. Ведь если приложить к песку руку, можно выдержать лишь несколько секунд. Такой он горячий. А ночью? Ночью песок остывает. И даже очень сильно. До 0 градусов может остыть. Во как. Вот так перепад температуры. Но это же очень холодно. Правильно. Поэтому у меня с собой всегда одеяло. Спать ночью в песке опасно. Замерзнуть можно. Какое удивительное место. И все же, неужели здесь нигде не найдется даже ручейка? Ну почему? Есть места, где воды предостаточно. Правда, эти места встречаются редко. Называются они оазисы. Вот туда мы и направляемся, кстати говоря. И далеко этот оазис? 3-й день уже идем. Сегодня к вечеру, надеюсь, доберемся. А кто это мы? Вы же один. Мы? Это я и маленький принц. Маленький принц? Это мой верблюд. Мой верный спутник и самый лучший собеседник к западу от реки Нил. Потому что никогда не перебивает. А таких собеседников надо беречь. Знаете почему? Потому что они... На вес золота! Точно! Вижу, вы здесь уже хорошо освоились. Ой, как неудобно. Опять моя болтливость во всем виновата. Наверное, теперь мне надо у вас извиниться. Вы же хотели меня о чем-то спросить, а я вам рта не даю открыть. Да, хотела, только уже забыла о чем. Ах, да, я хотела спросить вас, что это такое Сахара? Хотя, наверное, я уже и сама догадалась. Это пустыня. Правильно, пустыня. Опасный и очень интересный мир. Несмотря на тяжелые погодные условия, я очень люблю здесь путешествовать. Что ж, раз я уже ответил на ваш вопрос, тогда, пожалуй, пора двигаться дальше. Ну, вставай, маленький принц. Пойдем потихоньку, а то скоро может начаться сирокко. Сам не хочу с ним встречаться. До свидания. Счастливого пути. Желаем вам быстрее добраться до оазиса. И вам всего хорошего. Владимир Сергеевич, а что это за страшный тип, сирокко? Так называется засушливый ветер, зарождающийся в Сахаре и подобных областях Северной Африки и Ближнего Востока. Он поднимает целые тучи из песка и пыли. Скорость его движения порой достигает 100 километров в час. Ничего себе! Такие ветры опасны тем, что могут привести к дезориентации. Совершенно не видно, куда идешь. Ветер сбивает с ног, а песок забивает легкие. Короче говоря, от встречи с ним мало хорошего. Теперь ясно, почему путешественник так торопился. Владимир Сергеевич, скажите, а почему в пустыне так мало воды? Потому что температура высокая, а облаков мало, вот вода быстро испаряется. Атласские горы, которые расположены на северо-западе Африки, преграждают путь циклонам. И осадки выпадают на одной стороне гор, а на другую их уже не хватает. А раз мало осадков, значит, мало воды. Но, тем не менее, реки в пустынях имеются, и даже очень крупные и полноводные. Как, например, река Нил. В Сахаре есть еще реки и даже озера, но в сильную жару они пересыхают и даже пропадают вовсе, а возникают лишь после обильных, но непродолжительных осадков. Причем очертания их могут меняться. Владимир Сергеевич, а пустыни есть только в Африке? Ну, что ты, Маш, на всех континентах есть пустыни. Они расположены там, где господствует тропический климат, то есть там, где очень жарко. Пустыни бывают разные – песчаные, каменистые, глинистые и солончаковые, то есть из соли. И что, ни в одной из них нет деревьев? Растительный покров пустынь сильно разрежен или отсутствует вовсе. Растениям ведь тоже нужна вода. Да, вон только какие-то маленькие кустики растут. А это колючие кустарники. Они служат пищей для некоторых животных. Вообще, звери пустыни непривередливые и едят даже такую непривлекательную пищу. Днем, когда самое пекло, они стараются не вылезать наружу, отсыпаются, зарываются в песок или прячутся в тени, если, конечно, ее найдут, а выходят уже только ночью. Зачем? Спали бы себе и спали. Как зачем? Им же нужно искать пропитание. И главное – воду. А найти ее нелегко. Многим для этого приходится преодолевать значительные расстояния. А некоторые звери вообще приспособились подолгу обходиться без воды, как верблюды, например. А в пустыне бывают горы? Маша, нет, конечно. Смотри, пустыня – это ровная поверхность. Какие тут горы? Нет, Петя. В пустынных местностях тоже встречаются горы, а в некоторых, как, например, в долине монументов, которые расположены в Северной Америке, горы имеют весьма интересные формы. Ух ты! Мы переместились в какое-то кино! Ты прав, Петя. В этих местах часто снимаются фильмы, в основном ковбойской тематики. И все благодаря этим причудливым скалам. Они похожи на шпили, башни и арки. А я думал, это выдуманный пейзаж. Так он на самом деле существует? Еще как существует. Но как они такими стали, эти скалы? Всему виной ветровая эрозия. Ветер переносит частицы песка, камней и пыли, которые воздействуют на горные породы. Они словно обтачивают их. Так и получаются эти столбы и башни. Часто ветром с поверхности земли удаляется весь мелкозем, и остается лишь мозаика отполированной местами разноцветной гальки. Послушайте, профессор, оказывается, мы собрали всю землю. Я хочу сказать, осталась только вода. О, а ведь ты прав, Петя. Действительно, у нас остался несобранным только синий цвет. Подождите, подождите. Знаете, что я тут еще обнаружил? Что, еще какой-то цвет? Какой на этот раз? Серо-бурмалиновый? Да нет, смотри, Маша. Если взять материк Африка и приставить его к этому материку... Какому? Южная Америка. То получается, не знаю даже, как сказать... Они словно пазлы стыкуются между собой. Может, они так и были вместе, а потом разъехались, а? Ха-ха, тоже мне геолог-любитель. Этого не могло быть, ведь правда, Владимир Сергеевич? На самом деле, так и было. Как так? Миллионы лет назад на Земле был только один континент, который называют Пангея. Примерно 200 миллионов лет назад он начал раскалываться на разные части. Так и образовались Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Антарктида и Австралия. Ничего себе! Ура! Я оказался прав! Слышишь, Маша? Пангея! Я открыл новый материк! Ну, на самом деле, еще в 1913 году теорию дрейфа материков и существования единого материка изложил немецкий ученый Альфред Лоттер Вегенер. Ну что, а я ее изложил сейчас. Слышишь, Маша? Да слышу, слышу. Владимир Сергеевич, давайте уже отправимся куда-нибудь, а то Петя со своим открытием мне покоя не дает. Я уже тут и море какое-то нашла. Название, правда, не очень веселое, мертвое. Какое?